Из записок садовой скамейки. Я столбовая скамейка. Папенька мой был фонарный столб и занимал когда-то видный пост на набережной Черной речки, служа по Министерству народного освещения. Но подгнив снизу, покривился, оказался негодным и был распилен на доски. Я одна из досок его и теперь состою в должности скамейки в Строгановом саду. Меня поддерживают два обрубка. Один мой муж, другой друг дома. Оба они когда-то служили по телеграфному ведомству. Я не стыжусь, говоря о друге дома. Муж мой знает об нем и молчит, потому что чувствует, что один он не в состоянии поддерживать меня. Даже мало того, муж ежесекундно видит друга дома, и никогда между ними не происходит ссоры. Они всегда на почтительном друг от друга расстоянии. Муж поддерживает один конец моей доски, друг дома — другой. Между ними одна разница. К мужу я прибита гвоздями, тогда как к другу дома ничем не прибита и опираюсь на него без всяких уз. Я одинаково люблю как того, так и другого, одинаково с ними ласково и не хитрю перед мужем, не надуваю, выдавая друга дома за какого-нибудь кузена. Но, боже мой, как хитрят люди друг перед другом, находясь в положении, подобном моему! Какие комедии они разыгрывают! Одна из таких комедий разыгралась при мне, даже на мне, и ее-то я и хочу поведать читателям моих записок. Дело было в послеобеденную пору. День был прекрасный, жаркий. Ко мне подошли муж и жена. Муж был не старый еще человек, блондин с бакенбардами в виде отбивных котлет. Голову его покрывала соломенная шляпа, одет он был в серую пару. Жена была рыхлая женщина, тоже блондинка, полная из лица. Кружевной фаншончик покрывал ее голову. Серое платье с красным кантом обтягивало ее стан. Они шли под руку и называли друг друга Ванюрочка и Машурочка. — Устал, Ванюрочка? — спрашивала она. — Устал, Машурочка, — отвечал он, снял шляпу, отер лоб и начинающий уже лысеть темя. — Это хорошо, Ванюрочка. Эмоцион необходим после обеда. Еще четверть часика хотя бы. Ну, я хочу сесть, Машурочка, сесть и почитать газету. Вот и скамейка. Смотри, какая прелестная тень. Ах, друг мой, ты знаешь, что доктор прописал тебе движение. И что это далась тебе эта газета? Ангел мой, я патриот, и понятно, что меня должны интересовать известия с театра войны. Ты погуляй одна, а я здесь посижу и почитаю. Нет, нет, я ни за что не оставлю тебя одного. Ты сейчас же начнешь любезничать с проходящими няньками и мамками. Наконец, здесь прогуливается эта самая генеральская содержанка. Ты думаешь, я не видала, как в прошлый раз ты поднял ей зонтик, когда она его уронила, и, подавая, что-то шепнул? Нет, я с тобой останусь. Я сама патриотка, у меня и платье солдатское с кантом. Ну, тебе будет скучно, я буду читать газету. Газету ты можешь читать вслух, а я буду слушать. Муж и жена садятся. О, Ванюрочка, восклицает она и щиплет его за щеку. О, Машурочка, как-то стиснув зубы, произносит он и нежно обхватывает ее за талию. Раздается звонкий поцелуй в засос и прямо в губы. И я уверена, находясь здесь лошадь, она сейчас бы тронулась, приняв это чмоканье за понукание. Ну, я слушаю. «Горный студень», — читает муж. «Какой же это такой особенный студень, что я никогда о таком не слыхала?» — спрашивает жена. «Это местечко такое в Болгарии». «Местечко? А я думала, ты про студень. А зачем же оно так называется?» «А затем, что около него есть действительно богатые залежи горного студеня. В горах, в Балканах», — и есть его можно. Еще бы, все болгары им питаются. Прелестное кушанье. Болгария — это ведь самая благодатная страна. Там и горное масло, и горный студень. Это страна роз и фабрикации розового масла. Розовое масло там нипочем. У нас оно продается на вес золота, и архиереи только руки свои мажут. А там каждый болгарский мужик с ног до головы им обмазывается и весь благоухает. Ну-с, я начинаю. Муж читает корреспонденцию из горного студеня. Жена зевает. «Нет, я лучше действительно пойду немножко пройдусь», — говорит она. «Как не жалко мне тебя оставлять, но я пройдусь. Я пойду на горку и выпью лимонаду. Пить хочется». «Что ты, что ты? На горку одну я тебя ни за что не пущу. Там всегда этот отставной офицер за пивом сидит. Ты думаешь, Машурочка, я не видел, как ты ему глазки делала? Иди и гуляй около парома, тогда я буду спокоен». «Ну, хорошо, хорошо, я пойду к парому. А ты не будешь любезничать с няньками? Смотри, я следить стану». «Честное слово, не буду», — отвечает муж. «Ах, да!» — спохватывается он. — Я и забыл тебе сказать. У нас сегодня в конторе экстренное вечернее заседание директоров, и я к 10 часам поеду в город, и уж оттуда не вернусь, а буду ночевать у Федора Семеновича. Как не горько мне это, но долг службы. — Ванюрочка, а что же я-то? Я ведь всю ночь проплачу. Приезжай хоть попозднее. «Нет, Машурочка, и не жди. Заседание часов до 4 утра продолжится». «Что это, слезы? Да пойми ты, что это долг службы. Ах, как ты терзаешь меня! Ты думаешь, мне не больно?» «Ну, молчу, молчу», — говорит жена, натирая платком свои глаза. «До свидания, я буду у парома». «Ступай с Богом. Я сейчас же буду за тобой следом. Только вот корреспонденцию прочту». Жена уходит, муж плюет. «Вот надоело-то, ревниво как черт!» — произносит он, кладет на скамейку газету и начинает посвистывать. На дорожке показывается пикантная брюнетка в малороссийском костюме с зонтиком. «Свышу, свышу!» — восклицает она, слегка картавя. «Ах, мой душка, мой Ванечка, ну, целуй, целуй скорей!» Брюнетка растопырила руки. «Постой, не глядит ли кто?» Озирается он по сторонам и заключает, наконец, ее в свои объятия. «Радуйся, Каролинкин, сегодня я от жены освободился на всю ночь. Наговорил ей черта в ступе про экстренное заседание, и часа через 3 я твой. В 10 часов я буду здесь, на этой скамейке, и ты ожидай меня. Мы отправимся в зоологический сад, а оттуда к Палкину ужинать. Одним словом, время проведем». Ванечка приложил свои пальцы к губам и чмокнул, как-то припрыгнув. Он совсем преобразился и из вялого увольня превратился в какого-то прыгающего козленка. Впрочем, что я... В эту минуту, как вы увидите впоследствии, он походил не на безрогого козленка, а на большого рогатого козла. Каролинхин обхватила его за талию и, посадив с собой рядом на скамейку, положила ему голову на плечо. — Ванечка, а браслета моя готова? — нежно спросила она. — Готова, готова, моя птичка, но сегодня я не успел взять ее от золотых дел мастера. — Ванечка! Я ревную тебя к твоей жене. Ты все с ней, все с ней, а я одна. Друг мой, с управляющим нашей конторой я, как секретарь его, бываю вместе еще больше, чем с женой. Но из этого же ничего не следует. Для меня она все равно, что для волка трава. И даже хуже. Все одно, что для собаки горчица. Наконец, сегодня я твой, твой и твой. Ванечка... Я люблю тебя одного, как есть одного, а ты, кроме меня, любишь еще и жену. Да говорю тебе, что я ее ненавижу. А что она то и дело со мной, так я от нее ни крестом, ни пестом не могу отбиться. Ну, что же делать, коли я связан по рукам и по ногам? Она ревнует меня даже к нашему артельщику. Ванечка, у меня хозяин деньги за дачу требует. Мне так совестно, но... Теперь при мне нет денег, Каролинкин. Я гулять вышел. Уже я тебе отдам. Приходи сюда в 10 часов и жди меня на этой скамейке. Он хотел через час зайти. Ну, упроси его подождать до завтра. Невелика важность, один день. А теперь, мой друг, до свидания. Я пойду к жене. Она ждет меня у парома. И я с тобой. Да что ты, что ты? Ты останься здесь. Увидит с тобой беда, и тогда уж мне ни на какое экстренное заседание не урваться. Милый мой, ты не поверишь, как я ревную тебя к твоей жене! — воскликнула Каролинхин и, бросившись к Ванечке на шею, обняла его. — Так в 10 часов? — Да, в 10 часов. Прощай, мой черный тараканчик. Ванечка тронулся с места, но, сделав несколько шагов, обернулся и послал Каролине летучий поцелуй. Каролина сделала то же самое. Они расстались. Пауза. Каролина сидела. На дорожке заслышались чьи-то шаги. Кто-то ударял палкой по кустам. Вскоре показался отставной военный в фуражке с красным околышем и подошел к Каролине. — Ну что, выманила у него 50 рублей за дачу? — спросил он сиповатым голосом. — Нет, Миша, он уже в 10 часов даст. Велел сюда приходить, зовет гулять в зоологический сад. — отвечала Каролина. — Как уже? А с чем же я отправлюсь в благородное собрание? Ведь вчера я проигрался, как греческая губка. Ни копейки у меня нет. Четверть табаку в табачную и то в долг взял. Нет, я тебя не отпущу. Я сам намерен с тобой идти гулять в Ливадию. Заложу жиду в Сердобольской улице брошку и пойдем. — Брошку я тебе не дам. — Ну, это мы еще посмотрим. Но пойми ты, Миша, ежели я сегодня не пойду с ним в зоологический сад, тебе и завтра не с чем будет отыграться. Миша, ты знаешь, как я тебя искренне люблю. Ведь Ванечку этого поганого я только за нос вожу. Ну, посуди сам, можно ли его любить? Плешивый, неповоротливый, как теленок. А ты, ты прелесть, что такое? И что мне в тебе нравится, это твои усы. Как это по-русски называется? Храбрые. Воинственные. Поправил ее усач и, притянув к себе, чмокнул в щеку. Ну, поезжай, поезжай с ним. Да лупи уж не 50 рублей, а 75. Что его жалеть-то? Ну, пойдем на горку. Угощу лимонадом с коньяком. Там в буфете мне в долг поверят. Парочка отправилась на горку. Я осталась пуста. Вдруг опять чьи-то шаги, и я увидела Машурочку. Она шла и озиралась по сторонам. Увидав, что на мне никто не сидит, она обернулась и стала манить к себе виднеющегося в отдалении мужчину. Тот подошел. Это был рослый брюнет в черной сюртучной паре, застегнутый на все пуговицы. На шее его красовался малиновый галстук, на голове была черная фуражка. Он нетерпеливо пощипывал густую подстриженную бороду. — Ну и что же дальше будет? — спросил он, подходя, и подбоченился. — Дальше ничего не будет, — отвечала Машурочка. — Посидим здесь, побеседуем. — Ах, Петя, Петя! «Ты меня совсем не любишь!» — с упреком произнесла она, взглянув ему прямо в глаза. «Да за что ж тебя так особенно-то любить?» «Как за что? Я для тебя мужа обманываю, ревнив, как турок. Теперь он поди ходит около парома по аллее, да с ума сходит, ищет меня. Сегодня вместо того, чтобы квартиру караулить, так как муж на целую ночь уезжает в город, я с тобой еду гулять на Крестовский. Это ли не любовь? Хороша любовь, нечего сказать. Второй месяц прошу, чтобы ты мне часы с цепочкой купила. Обещаешь, и все не с места. Ах, Петя, да откуда же мне взять? Я и так тебе каждую неделю по 5 рублей даю. Больше я не могу урвать от хозяйства. Хо-хо, важное кушанье 5 рублей. Выуди у мужа из бумажника. Не что он может на жену подумать. У нас одному певчему одна купчиха бриллиантовые запонки и бриллиантовую булавку подарила. Так тот тенор, а я бас. Басы всегда должны себя дороже ценить. Ах, Петя, Петя, ну как не стыдно тебе это говорить? Я тебе шубу шила зимой, стыдись. Стыд не дым, глаза не ест. Слушай, чем нам по Крестовскому шляться, не лучше ли у тебя вечер просидеть? Поставь самовар, купи бутылочку коньяку. Да что ты, что ты? — замахала руками Машурочка. — Ах, Акулина! Муж до того ревнив, что даже кухарку Акулину подкупил. Она все ему расскажет. Наконец, соседи! У нас на Черной речке зевнешь лишний раз, так и то соседи знают. Нет-нет, приходи в 10 часов сюда на эту скамейку и жди меня. Приду и я. Отсюда мы отправимся. — Ну, ладно. А ты принеси мне мужнино пальто, а то у меня пальта нет, а так холодно на Крестовский. А ты отдашь мне его потом? Петя, не потому, чтобы я тебя жалела, а муж спохватится. Ну, что я тогда ему скажу? Дура. Да что дура-то? В прошлый раз надел мужнин пиджак и не отдал. Уж я виляла-виляла перед мужем-то. На силу его уверила, что пиджак цыганка украла, когда он был выбешен на двор для проветривания. Ну, прощай. Боюсь мужа. Пора. В 10 часов здесь. Оставляю Акулину караулить дачу, а сама к тебе. Прощай, мой жизненочек. Машурочка хотела его обнять, но он отстранил ее. Жизненочек, передразнил он ее. Дай хоть 2 2-гривенных. Шутка ли до 10 часов ждать? За это время я хоть бы пивом на бочке душу отвел, а то ведь ей-ей ни копейки. Давеча в новой деревне последний рубль маркеру проиграл. Возьми, возьми, моя милашка, возьми. Машурочка достает из кармана Целкова и сует ему его в руку. Вот за это спасибо, восклицает певчий. Тут и на порцию раков хватит. Мерси вас с бонжуром. За это и поцеловать можно. Он привлекает женщину к себе и запечатлевает в уста ее звонкий поцелуй. Ах, Петя, Петя! Млеет та и, вырвавшись из объятий, бежит домой. Певчий засвистал и отправился на горку. После этого я целый час стояла пуста. Мне уже сделалось скучно, как вдруг ко мне подошла новая парочка. Это был пожарный из Сердобольской улицы от Каланчи и кухарка в туго накрахмаленном ситцевом платье. Они остановились. — Ну, что ж ты стал-то? Вглубь пойдем, — проговорил пожарный. — Нет, Спиридон Иванович, не могу. Ведь меня хозяева в булочную послали, а вы меня вглубь свлекаете. Ей-богу, не могу, ругаться будут. У меня самовар в кухне поставлен, — отвечала кухарка. — Ох, Акулина, Акулина, я думал, ты баба ласковая, а ты выходишь совсем пронзительная. — Да где же вы пронзительность нашли? У вас души не чают, ситцевые рубашки вам дарят, а вы пронзительная. Ведь и господа ждут. Вот уже сколько хотите, променажу можем сделать. Барин в город на заседание уедет, а сама к тетеньке. Запру дачу и к вам. Приходите на это место и ждите меня вот на этой скамейке. В 10 часов я здесь буду. — А не надуешь? — Господи, да когда ж я надувал-то? Мало того, я еще вам пирога принесу и бутылку пива. Побожись. Ну вот ей-богу приду. Да там у нас коньяк есть на донышке, так я и коньяку принесу. Ну, ступай. Только смотри, не придешь, бить буду. Учение в Троицын день-то помнишь? Да уж где забыть-то? И по сейчас еще бок болит. Ну, ступай. Гремя туго накрахмаленным платьем, кухарка стремглав бросилась от меня, а пожарный лениво пошел своей дорогой. Вечером в 10 часов они сошлись все вместе. Но тут я уже отказываюсь описывать эту сцену. В глазах моих все перемешалось. Мелькал Ванюрочка, мелькала Машурочка, размахивал руками басистый Петя, всем и каждому расточая затрещины. Визжала Каролина, ревел пожарный, выла Акулина. Скажу одно. Битвы при Ватерлоо и при Аустерлице не были ужаснее этой битвы. Достаточно вам сказать, что были даже порваны узы, коими я была связана с моим законным обрубком. Я отлетела от гвоздей и валялась 2 дня на траве. Я кончаю. Похождение сахарного яйца. В субботу, на Страстной неделе, в ту самую кондитерскую, где я, сахарное яйцо, висело в витрине в сообществе с другими яйцами, вошел пожилой купец с рыжей подстриженной бородой и, подойдя к продавальщице, выпалил. «Есть у вас такое сахарное яйцо, которым даже с генералом не стыдно похристосоваться?» Продавальщица сначала с легким недоумением посмотрела на купца, а потом отвечала. «Есть!» И начала предлагать купцу самые разнообразные яйца. «Крупнее, крупнее, госпожа мадам, мне нужно, а это все не тот коленкор!» — кричал купец. «Еще обидится, пожалуй, на мелкое, потому как чин на нем крупный. То есть, хотя он и не генерал, а все-таки по статскому положению давно уж на линии генерала. Жене моей кумом он приходится. Жида она с ним крестила». Внимание купца остановилось на двух. На мне, большом сахарном яйце, и на шоколадном. «Вот задача-то. Не знаю, которую взять», — сказал он. «И то, и другое хорошо. Для пожилого человека, я думаю, шоколадное лучше, не так марка. Белое-то скорее для барышни. А вы-то, мадам, какое посоветуете?» «Это зависит от вашего вкуса». «Да что мой вкус? Ведь не я же его есть стану. А мы вот что сделаем, мы на перстах погадаем. Коли сойдутся персты, то сахарное возьмем, а нет, то шоколадное». Купец погадал на пальцах, вышла сахарная, и я очутилась в его владении. Он принес меня домой, повесил над конторкой на гвоздики и, обратясь к своим ребятишкам, произнес. «Ежели кто из вас это самое яйцо лизать будет, то сейчас выдерну из-за божницы пук вербы и отхлещу вас на обе корки. Не посмотрю, что и страстная суббота». В первый день Пасхи, часов около 11 утра, купец надел новый сюртук, повязал белый галстук и, повесив на шею медаль, посмотрелся в зеркало. «Эх, еще и за полдень не перевалил, а уж все губы себе обхлестал, так что даже пухнуть начали», — пробормотал он. «С парой сотен душ, пожалуй, уже успел перехристосоваться, не считая жен и младенцев. Ну, Алена Степановна, прощай, я к нашему генералу», — крикнул он жене. Купец взял меня сахарное яйцо с собой и через полчаса христосовался с гладко бритым пожилым мужчиной в гражданском мундире и при шпаге. «Пожалуйте, ваше превосходительство», — проговорил он, подавая меня. «Примите прямо от чистого сердца. Это кума ваша вам прислала». «Но-но-но», — остановил его чиновник. «Пока еще не превосходительство, а только высокородие». «Для нас это ничего не обозначает, а только все-таки вы на генеральской линии, и мы должны почитать. Начались обычные вопросы. Где были у заутренни, жарко или холодно было стоять? У Исаки, ваше превосходительство. Сверху парило, а снизу из дверей поддувало. Ну да, к этому продувному климату мы уже в лавке привычны. Отвечал купец и замялся перед уходом. Дельце есть, ваше превосходительство, сказал он. Вот вы там в приюте набольшим состоите. Так хочу и я рубликов на 100 пожертвований сделать, но так, чтобы моя физиономия заметна была и чтобы на вид попасть. После об этом поговорим, перебил его чиновник. Вы зайдите как-нибудь в будни. А теперь мне некогда, надо визиты делать. Купец ушел, как не солоно хлебал. Я, сахарное яйцо, осталось у чиновника. Он повертел меня в руках, полюбовался и крикнул. «Глаша!» Вбежала молоденькая и хорошенькая горничная. «Что прикажете, сударь?» — спросила она. «О, Христос воскрес! Подставляй губы!» «Ой, что вы, Иван Иванович, второй-то раз! Ведь я уж с вами христосовалась!» «Ничего не значит!» За такое-то яйцо и второй раз похристосоваться не мешает. На, получаю вечное потомственное владение. Это мне сейчас купец принес. Мерси вам, коли так. А только, сударь, если б я знала, что вы при вашей старости и вашем вдовом положении такие шутники, ни за что бы к вам служить не пошла, — захихикала горничная. Ну-ну, соловья баснями не кормят. Ответил чиновник и, обхватив горничную в охапку, три раза чмокнул ее в губы. «Ах, как вам не стыдно! Только я, сударь, это самое яйцо своей маменьке крестной снесу. Она купеческого рода и при своем богатстве может мне на платье хорошей материи за такой подарок подарить. А яйцо куда мне?» «Ну, там как хочешь, а только будь ко мне поласковее». Ущипнул горничную за щечку чиновник и уехал делать визиты. Я очутилась в распоряжении горничной. Она взяла меня и понесла к своей крестной маменьке. Вдова-купчиха сидела и вздыхала около стола с закуской, на котором были поставлены окорок ветчины, фаршированная пулярка, пасха, кулич и яйца. «Ох! Как под сердце подкатило с этой ветчины, — говорила она. — Ведь вот, кажись, глазами-то еще бы чего-нибудь съела бы, а утробы уж не могу. Христос воскрес, маменька крестная, вот вам яичко, не взыщите на малости. Наши труды маленькие, большого подарка не могу, — заговорила вошедшая горничная. — Воистину воскрес! «Только напрасно-то ты изъянешься, душенька!» — отвечала купчиха. «Ну, давай похристосуемся. Только к левой ты щеке полегче прижимайся, потому у меня флюс начинается. Должно быть, за заутренне надуло. Ну, садись. Ветчинки не хочешь ли? Модырки рюмочку. А за яйцо твое я тебе сейчас отдарю. Марфа!» «Принеси мне синее Грон-Рон-Мариевое платье!» — крикнула она кухарке. «Оно мне в поясах не сходится, а тебе в самый раз будет!» «Премного вам благодарна, маменька крестная! Только неужто ж мы из-за этого? Мы и без корысти вас почитаем!» Горничная напилась кофе, забрала платье и ушла. А я в сахарное яйцо осталась у купчихи. Вошел кудрявый молодой человек с рыжеватыми усиками. — Петя, Петя, голубчик, Христос воскрес! — воскликнула купчиха и повисла у него на шее. — А я-то жду, не дождусь. Думаю, когда же-то он явится? — Воистину воскрес. А только не хотел я и идти к вам. — Ну что, какая мне корысть от вас? — заговорил он. «Люблю вас пламенную скоропалительную любовью и даже верности, можно сказать, к вашим чувствам отменной, а только никакой радости от вас». Думал, что вы мне за мою любовь к празднику лавку откроете, а вы при своей скупости на 100-рублевой бумажке отъехали, и я по-прежнему у своего хозяина на приказчицком существовании обязан существовать. Дурашка! Да ведь вот все сомнение меня берет. Думаю так, что я тебе лавку-то открою, а ты меня и бросишь. Гроб, могила! Ударил себя в грудь молодой человек. Вот какова ваша неизменность. Ну, я насчет лавки подумаю, а пока вот тебе сахарное яйцо от меня, сказала купчиха и передала меня молодому человеку. Ну, спасибо, спасибо. С паршивой собаки хоть шерсти клок. Только нам этот сувенир все равно, что корове седло. А мы вот что сделаем. Мы это яйцо нашей хозяйской дочке подарим. Авось через 100 наш хозяин будет ласковее и начнет почаще со двора нас отпускать. Только уж ты ко мне ходи, а в другие-то места не бегай, — попросила купчиха. Молодой человек ушел, взяв меня с собой, и дивное дело, я опять очутилась в квартире того купца, который меня купил. Кудрявый молодой человек оказался приказчиком этого купца, а купец уже был дома, и когда вошел приказчик, купец сидел пьяный посреди своей семьи. Старшая дочка купца, девушка лет 16, была тут же. — Не обессудьте, Варвара Дмитриевна, — сказал приказчик, подходя к девушке. — Но давеча я не имел достойного яйца, чтобы похристосоваться с вами, а теперь Христос воскрес. — Воистину воскрес, но только не в губы и всего один раз, — вскрикнула девушка, но все-таки похристосовалась. Приказчик подал ей меня, сахарное яйцо. — Ха! «Дивное дело», — сказал купец. «Точь-в-точь такое, что я давеч генералу снес». «Да это, папенька, оно самое и есть. Вот и заметка. Когда вы это яйцо принесли, то не велели братишкам его лизать, а они не послушались, да и откусили от него цветок. Вот и впадина, где был цветок». «Не может быть», — пробормотал купец, взял меня в руки и стал рассматривать. — Так и есть, впадина. Вот ты о зубке. Где ты взял это яйцо? Признавайся! — крикнул он на приказчика. — Ей-богу, в кондитерской лавке купил. — Врешь, врешь. Ну да я сейчас разузнаю. Я у генерала спрошу, цело ли у него яйцо. И пьяный купец вскочил с места, надел на себя пальто, меня яйцо положил в шляпу и, надев ее вместе со мной на голову, выбежал сгоряча из квартиры. — Дмитрий Павлович, опомнись, куда ты? — кричала ему вслед жена, но он не унимался и бежал по лестнице вниз. На последней площадке повстречал купца знакомый. Он шел к нему в гости. — Христос воскрес! — воскликнул знакомый. — Воистину! — отвечал купец и, забывшись, снял с головы шляпу, чтобы похристосоваться со знакомым. Я, сахарное яйцо, выпало из шляпы и разбилось вдребезги. Купец стоял надо мной и чесал затылок. — Вот поди ж ты, какая незадача! И допытаться не удалось насчет яйца, — пробормотал он. За могильные записки именинного кренделя. К Екатеринину дню булочная Иванова заготовила нас именинных кренделей во множестве. Были полтинничные крендели, были и рублевые. Мальчишке, булочному ученику, был в изобилии отпущен миндаль и изюм с приказанием щедро утыкать нас этими сладостями, но он соблазнился и съел половину отпущенного миндаля и изюма. рыхлая и молодая продавальщица, про которую и не знающий ее сказал бы, что она булочница, посыпала нас толченым сахаром и на лучинных подносах выложила на прилавок булочной для искушения покупателей. Я был полтинничный крендель. Мы все походили друг на друга как по внешнему виду, так и по внутреннему достоинству. Рано утром, когда еще было темно, в булочную пришла кухарка с книжкой. — Позвольте на 5 копеек сухари для барыни и 3-копеечную плюшку для барина, — сказала она. — Да вот что, господин булочник, сегодня я именинница, Катерина меня зовут. Так не подарите ли вы мне крендель-то? Беру-беру у вас сухари и булки, и никакого от вас предпочтения. Иногда ведь и черствы даете, а я их не бракую. — Да деньги с ваших хозяев за булки туго получаем, вот что. Со вздохом отвечал булочник и подал меня полтинничный крендель кухарке. Барин и барыня сидели в столовой за утренним чаем и переругивались. Барин злился, что много расходов. Вошла кухарка с сухарями и, кроме того, держала в руках меня крендель. — Откушайте вот, сударыня, от именинницы в угощение, — проговорила она. — Ах, Катерина, зачем же ты для нас изъянешься? — скорчила гримасу барыня. Кухарка ушла. Барин сидел нахмуренный. — Вот тоже не было печали, так и черти накачали, — фыркнул он. — Еще лишние расходы. Одаривай кухарку теперь рублем за угощение. И крендель-то поди четвертак стоит, а тут рубль выворачивай. — Катерина! — крикнул он кухарку и подал ей рублевую бумажку. — Вот тебе на пиво для твоих гостей. Кухарка чмокнула барина в плечо. — Знаешь что, друг мой, я придумала, — сказала барыня мужу после некоторого размышления. — Пошлем мы сейчас этот крендель с горничной Екатерине Михайловне в виде поздравления. Ну, куда нам этакую дрянь? А ей все-таки сделаем любезность. И, наконец, экономия. Ведь сладкий пирог посылать пришлось бы, а это я вместо сладкого пирога. Муж барыни согласился. Я был передан горничной с приложением 2 визитных карточек. Горничная отнесла меня Екатерине Михайловне и, передавая, говорила. — Петр Семенович и Прасковья Герасимовна приказали вам кланяться и поздравить вас с ангелом. — Зачем-то они право беспокоиться, — отвечала именинница, принимая меня. — Благодари их и зови сегодня вечером к имениннице чаю откушать. Я лежал в спальной на комоде. Сюда меня положила именинница и удалилась. В спальню вошла молодая нянюшка и начала прибирать ее, мести, стлать постель, но, увидав меня, остановилась, осмотрелась по сторонам и украдкой начала выколупывать из меня миндаль и изюм и есть их. Она съела более половины моих украшений. Вдруг у наружной двери раздался звонок. Нянька побежала отворять, и сквозь отворенную из спальни в гостиную дверь я увидал следующую сцену. В гостиную вошла бедно одетая женщина. Это была жена швейцара. Она привела своего сына, барыниного крестника, поздравить барыню с ангелом. 4-летний мальчик ревел, что было мочи, и держал в руках 2 яблока. Мать толкала его в загорбок и говорила. — Подойди к барыне, поцелуй в ней ручку и скажи, с ангелом где маменька крестная? Ну, двигайся же, постреленок, и подари ей эти яблочки. — Не хочу, а яблоки я сам съем. — упрямился ребенок. — Ах, какое наказательное дичо! — всплеснула руками швейцарша. Ребенка уволокли. — Вот и этот народ пришел тоже за тем, чтобы сорвать что-нибудь, — сказала именинница барину. — Но знаешь, что я сделаю? Я вместо рубля отдам им крендель, что мне переносовы прислали. Кренделишко дрянной, и мне его нисколько не жалко, а они съедят его за наше здоровье с чаем. Я был отдан швейцаровой жене. — Вишь, подлая, на кренделе вместо денежной милости отъехала. а еще туда же, матерью крестной считается. Ворчала женщина, сходя с лестницы, и принесла меня в каморку своего мужа-швейцара. — Это что, только ты и была от них всей срывки? — спросил швейцар, отставной унгер. — Ну, барыня, а я еще вам гривенник на яблоки для нее дал. И зачем только просили мы ее тогда крестить, нашего сынишку? Никакой от нее корысти. Лучше б я тогда актрису из 17-го номера в кумы пригласил. Она хоть и черт, сестра, а все-таки барыня щедрая. Ну и куда нам теперь с этим кренделем? — А снеси жене купца в 5-й номер, — надоумила швейцара супруга. — Ее Катерина звать, и она сегодня именинница. Авось ейный муж рубль тебе даст. — И то дело, — отвечал швейцар и понес меня к купчихе. Купчиха только что пришла от обедни, раскисла от усталости и сидела за чаем. Сам купец в новом сюртуке и в медали на шее ходил по комнате и пел. «О, святая великомученица Екатерина, моли Бога о нас!» «Швейцар с кренделем пришел!» — доложил ему лавочный мальчишка. «Зови сюда!» Вошел швейцар и поклонился. «Учесть имею поздравить ваше степенство с именинницей, а вас, сударыня, с ангелом!» — сказал он. «Дай Бог вам 1000 годов! Примите вот от нас хлеб-соль и кушайте в раздобрение тела». «Спасибо, спасибо тебе, бравый унгер», — отвечал купец. «Катерина Меркуловна, благодари его», — обратился он к жене. «Ой, не могу, раскисло», — пробормотала она и закрыла глаза. «Вот дура-то! В каком полку бравый унгер служил?» «В Двинском пехотном, ваше благородие!» «Ха, в пехоте, а лицо совсем конное! Ну, вот тебе от нас рубль целковый, и выпей за здравие Иоанна, Екатерины и чад их!» Швейцар удалился. «Ой, куда же нам с кренделями-то?» — сказала купчиха. 18 штук хороших прислали, а это совсем дряненький, да и обгрызенный». «А вот мы его сейчас в участок арестантам пошлем, и пусть они его съедят за очищение твоей души», — отвечал купец и, позвав мальчишку лавочного, послал крендель в полицию. «Я был съеден арестантами».